Похороны. Читает Юлия Маркина. Прежде корейцы хоронили мертвых очень скоро после их смерти. Но вот с каких пор обычай этот переменился. У императора Шимуана была дочь, которую он очень любил. Смерть ее в молодых годах убила таким горем императора, что он никак не мог решиться хоронить ее. И вдруг на третий день она воскресла. С тех пор и вышло распоряжение, как можно дольше не хоронить покойников. Богатые держат мертвых в домах до 3 месяцев, заделывая их в парадные комнаты, оставляя им пищу. Бедные держат меньше и хоронят в нечетные и счастливые дни месяца. Такие дни они узнают или из календарей, или от предсказателей и шаманов.